Глава 16. Путешествие в Тибет. Ночь в доме Фанг Цая прошла спокойно. А вот утром пришли дурные вести. Алексей едва успел сообщить старику о вечернем нападении на Артема, как к целителю заявился главарь портовой банды. Кианг Су потребовал немедленной аудиенции у хозяина клиники. Встретив в рабочем кабинете еще и Алексея, Кианг Су натянул на лицо злую усмешку и небрежно передал старику измятое письмо. «Пусть русский послушает. Твоего компаньона это тоже касается». Фанг Цай взял мятое послание, бегло пробежал глазами по корявым иероглифам, нахмурился и кратко пересказал суть Алексею. «Долгожданного тибетского каравана с лекарственными снадобьями не будет. Хунхузы его разграбили, торговцев убили. Поставщики отказываются везти новый груз в Макао». «И власти Китая смирятся с диктатом кучки грабителей?» – недоверчиво хмыкнул Алексей. «Тибет – независимая страна. В горах правит сила». Презрительно скривив рот, поучил молодого иноземца жизни бывалый бандит. Старик бросил косой взгляд на наглого почтальона и дополнил перечень правил. «И деньги. Караванщики исправно платят за проход по диким землям». «Значит, в этот раз пожадничали или чем-то обидели хозяев гор?» – нагло оскалил кривые зубы бандит. «Почему столь занятой, как вы, бизнесмен, озаботился проблемой доставки лекарств?» Подозрительно прищурив глаза, осведомился о причине любезного визита Алексей. «У триады появился свой интерес в коммерции с Тибетом», – снисходительно усмехнулся китаец. «Англичане препятствуют морской торговле специфическими товарами из Индии. Поэтому уважаемые люди Макао решили опробовать сухопутный канал доставки груза напрямую из Афганистана, через горы». «А господин Фанг Цай здесь при чем?» – продолжал допытываться Алексей. «Наш товар тоже лекарственный. Все знахари Макао пользуются опиумом». По-хозяйски развалившись на диване, разоткровенничался контрабандист. «А Фанг Цай давно находится под опекой триады. Он не платит налогов, зато обязан оказывать бесплатные услуги непосредственно по своему профилю. Без лекарств целитель никому не интересен. Для новой закупки Фанг Цай будет вынужден отправить надежного человека в Тибет. Бизнесмены Макао хотят использовать подвернувшуюся оказию для пересылки денег своим партнерам». «Большая сумма!» – опустив голову из-под лобья, глянул на бизнесмена старик. «Потеряешь, всем нажитым капиталом не расплатишься!» – зло оскалившись, пригрозил главарь отряда триады. «Для контроля пошлем своего человека, но охрана, старик, за твой счет!» «Охрану целого каравана мне не осилить!» – протестующий замотал головой хозяин клиники. «Твоя забота доставить денежки в Тибет. В обратный путь пойдете в составе сборного каравана под общей охраной». «Туда бы тоже лучше кучно идти. Дорога опасная», – задумчиво огладил бороду опытный путешественник. «Потому с утречка и поспешил предупредить», – снисходительно пояснил добродетель. «Завтра в верховье Сидзян уходит пароход. На сборы вам сутки. Человек триады уже с деньгами на борту. Перед отплытием я отзову своих людей. Дальше охрана уже на тебе». Нисколько не сомневаясь в согласии старика, Кианг Су поднялся с дивана и, кинув насмешливый взгляд на русского здоровяка, вышел из комнаты, даже не попрощавшись. Не прошло и секунды после того, как за бандитом захлопнулась дверь, и в кабинет ворвалась встревоженная Варвара. Посещение дома такими гостями обычно обещало неприятности. Отец вкратце объяснил ей суть лесного предложения представителя китайской триады. «Без препаратов в клинике не обойтись. Надо идти в Тибет», – задумчиво качая головой, согласилась Варвара. «И отказать покровителям в услуги тоже нельзя. Со света живут. Однако оставить пациентов без процедур ты, папа, не можешь. Так мы всех клиентов потеряем. Дозволь за лекарственными снадобьями в Тибет отправиться мне. Я дорогу знаю и спутника себе подыщу, надежного». Девушка улыбнулась и подмигнула засмущавшемуся Алексею. В Фанг Цай сразу отговаривать вздорную девчонку от опасной идеи не стал. Он знал более надежный способ изменить ее решение. Старик молча достал географическую карту, развернул на рабочем столе. «Помнишь, как мы путешествовали 5 лет назад?» Подскочив к карте, Варвара быстро сориентировалась и провела пальчиком по голубой ленте реки. «Сначала вверх по Сидзян, около 1500 километров. Потом где-то в районе города Кунькин сделали переход до реки Янзы и уже вдоль нее, минуя пороги, 1000 километров пути в ее верховье. Еще 100-километровый переход по горным тропам, и мы в городе Чимдао. Там в лавках торговцев можно найти нужный ассортимент редких лекарственных трав и порошков. Я в них отлично разбираюсь». «Алексей тоже уже специалист», — похвалил талантливого ученика мастер и, хитро прищурившись, подловил дочку. «Сколько времени заняло путешествие туда и обратно?» «Вышли в начале лета, а вернулись только к зиме», — понурила голову студентка, неожиданно осознав сложность ситуации. «Я тогда в гимназию не успела. Долго наверстывать программу пришлось. Эх, если б знала, то из Америки книжки бы захватила. Здесь такие не сыскать. Да и времени на поиск не осталось». «Значит, Алексею судьба в долгом пути учебники штудировать», — зная о пробелах в образовании парня, предложил Фанг Цай. «Презентуй свои старые, старших классов гимназии. Они все на русском языке, ему в самый раз». «Хорошее дело», — загорелся энтузиазмом казак-недоучка. «Прогуляюсь по Китаю, развеюсь, а то засиделся что-то в подполье, света белого не вижу. Да и делать мне в Макао больше нечего. Хирургической практики пока не будет». «Зато, похоже, военная теперь у тебя будет вдосталь», — тяжело вздохнув, напророчил старый китаец. «Мужчины, вы что-то мне не договариваете?» — забеспокоилась Варвара. «Алексей тебе позже расскажет о вчерашнем происшествии», — нахмурил брови Фанг Цай. «Темные тучи сгустились над нашим домом. Неспроста Кианг Су так вовремя с письмом заявился. Только удобного момента дожидался. По городу теперь без охраны не гуляй. Будешь мне ассистировать, пока Алексея нет. Он парень шустрый, может, в одиночку быстрее обернется. Успеет до твоего отплытия в Америку». Фанг Цай в душе был даже рад, что Варвара на долгое время расстанется с Алексеем. Рано еще романтичной дурехе с взрослым парнем по ночам гулять. Пусть сначала за океаном высшее образование получит, повзрослеет. Да и вообще житейского ума наберется. Однако и парню старик не желал зла. «Алексей, у тебя надежное оружие имеется?» «Кольт 45-го калибра и самурайский вакидзаси», — похвастался воин. «Только для ближнего боя хороши», — отмахнулся бывалый путешественник. «Прими от меня в подарок более весомый агрегат». Старик отомкнул ключом сейф, замаскированный под деревянную тумбочку, извлек широкую плоскую коробку из орехового дерева. Положив ее поверх развернутой карты, раскрыл. Взору предстал уложенный на красной бархатной подкладке вороненный пистолет системы Маузер с деревянной кобурой и обоймами сверкающих латунью мощных патронов. Фанг Цай прикрепил кобуру приклад к затыльнику рукояти пистолета, превратив оружие в короткоствольный карабин. «Емкость магазина – 10 патронов», – умело снарядил пистолет старик. «Прицельная дальность стрельбы – 1000 метров. Дистанция эффективного огня – 300 метров. А не как у твоего кольта, всего-то 50. Вот таким оружием хунхузов надо пугать». «Да казак и сам по себе в бою страшен», – усмехнулся Алексей. «А за доброе оружие благодарю. Видел я подобный пистолет-карабин у одного офицера на фронте. Он тоже Маузер хвалил». «Вы тут что, на войну собираетесь?» Налились слезами глаза у Вареньки. «Береженого Бог бережет», — поднял указательный палец Фанг Цай. «И ты, девонька, достала бы свой дамский браунинг из шкафчика. Теперь поближе к себе держи». «Ну, раз такие серьезные дела пошли», — обиженно надула губы девчонка, — «то баба казаку в походе только обуза». «Одному мне действительно в походе сподручнее», — нежно взял Вареньку за руку смущенный Алексей. «Хотелось как-то успокоить любимую. Наверное, стоило ей показать хоть часть боевых возможностей казацкого шамана, но не стрелять же в доме по китайским вазам из маузера». Алексей придумал более эффектную, а главное, романтичную демонстрацию колдовской силы. «Варя, я на полдня отлучусь, с товарищами попрощаться, походные вещички собрать, а потом с тобой по морскому бережку прогуляюсь на прощание». «Гуляй с кем хочешь», — нахмурила бровки гимназистка и мстительно пообещала. «А я тебе пока учебники подберу по самым сложным дисциплинам. Будешь всю дорогу в Тибет гранит науки грызть, математику с физикой». «У меня котелок чугунный», — рассмеявшись, постучал костяшками пальцев по лбу казак. «Все переварит». Алексей поспешил на конспиративную квартиру, обрадовать товарищей новой боевой задачей. Артем и Федор восприняли новость спокойно. Им было чем в подполье заняться. Выпуск газеты и революционных листовок – дело хлопотное. А вот Андрюха приуныл. Оставаться в опасном Макао было боязно. Во многих злачных местах пройдоха успел засветить свою личность. Соглядатые триады и агенты полиции хорошо знали авантюриста в лицо. Теперь по городу особо не погуляешь, а перспектива засесть на полгода в подвале анархисту не улыбалась. Рядом с удачливым казаком путешествовать куда приятней. «Атаман, не бросай товарища на поругание поганым хунхузам!» Сложив ладони у груди, взмолился Андрюха. «Я же один в Макао пропаду. Возьми с собой в Тибет, пригожусь». «Так ведь хунхузы как раз на моем пути засаду и устроят». Не понял выгоды трусоватого соратника Алексей. «Да, атаман, ты всех супостатов перестреляешь», — беспечно отмахнулся анархист. «С тобой даже в гости к черту идти не страшно». «С хунхузами я разберусь», — усмехнулся казак. «Но зачем мне такой балабол в пути? Ты же наверняка всю дорогу нудить будешь». «Я мужчина полезный во всех смыслах», — подбоченясь хвастливо заявил полковой интендант. «Ты же, атаман, рыночных цен не знаешь. Втридорога за все китайским лавочникам переплачивать будешь. А в дороге я выносливый ишака, на котором буду ехать. Другие купцы в караване не сравнятся в стойкости с русским солдатом, пусть даже и с обозником. Кроме того, я гимназию на пятерке-четверке окончил. Могу репетитором подрабатывать». «О, студент-недоучка мне в пути пригодится». Подняв указательный палец, вспомнил про обещанные гимназисткой глыбы гранита ученик-переросток. «Подтянешь меня по школьным наукам». «Любой бухгалтер в душе математик», — важно вскинул подбородок интендант. «А как насчет физики?» — задал следующий вектор образования самоучка. «Законы ускоренного перевода материи в энергию мною неоднократно опробованы на практике», — развеселился бывалый обозник. Андрюха понял, что попал в нужную точку с предложением репетиторства. Билет на пароход в Тибет уже выписан. И действительно, от интенданта большая польза вышла. Он за пару часов помог Алексею подготовиться к пароходу. В магазинах закупил набор необходимых бытовых мелочей, и атамана приодели в привычную форму, очень напоминающую полевую казачью. Вот только папахи на всем рынке не нашли. Пришлось Алексею довольствоваться уже привычной черной широкополой шляпой. В полдень Алексей, как и обещал, заехал за Варварой и повез ее в яхт-клуб. По дороге наставница пыталась составить программу для самообразования казака, но перечень названий учебников мало что говорил собеседнику. Алексей слушал вполуха, надеясь на бесплатного студента-репетитора. Когда отплыли на парусном ялике в море, бывалая путешественница уже безумолку затарахтела о трудностях выбранного маршрута в Тибет. Алексей молча кивал, иногда запоминая полезные детали, выделяя их из пурги, которую мила впечатлительная барышня. Парень не перечил Варе и не останавливал, понимая искреннее волнение девушки за него. Алексей уже придумал, как успокоить любимую и доказать свою неистребимость. «Ну вот, мы и приплыли». Остановив лодку у скалистых берегов, далеко за городской чертой, прервал бурный поток слов заботливой суженой Алексей. «Куда?» – завертела головой Варвара, с удивлением осматривая пустынный берег и вглядываясь в маячившие в морской дали рыбацкие лодки. «На полигон», убирая парус, подмигнул девушке шаман. «По камням из пистолета палить будешь?» Недовольно наморщила носик Варвара. «Силу колдовскую показывать», картинно подбоченясь, с напускной важностью надул щеки чародей. «А если заметят?» Встревоженно оглянулась на далекие паруса Варвара. Она подумала, что Алексей хочет опять подняться в воздух. «Разве что рыбы», — рассмеялся шаман и, усевшись на край лодки, свесил ноги за борт. Странно, но ялик даже не накренился, будто вмерз корпусом в застывшую воду. «Это что-то новенькое», — заулыбалась избранница чародея и, подобрав подол платья, охотно разместилась рядом на краю борта. Однако, когда ее туфельки нырнули в воду, встревожилась. «Платье намокнет». «Потом высушим», — обнял девушку за талию повелитель океана. «Ничего не бойся, а то рыбу распугаешь». «А уже пора бояться?» — затаило дыхание Варвара, почувствовав, как воздух вокруг ее головы застыл студнем. «Поныряем?» — увлекая за собой девушку, прыгнул в морскую пучину чародей. Взявшись за руки, парочка влюбленных погрузилась полностью под воду. Вокруг голов акванавтов образовались пузыри из воздуха, будто шарообразные шлемы. Варвара завизжала от восторга. Звук отразился от воды, оглушая. «Я же просил рыбок не пугать», — донесся искаженный звук смеха из воздушного купола вокруг головы Алексея. Водяной потянул русалку за руку, увлекая ко дну морскому. Берег был близко, глубина небольшая. Каменистое дно поросло водорослями. Среди зарослей шныряли мелкие пестрые рыбки, круглыми бусинками глаз глядя на странных пришельцев, каким-то чудом попавших в молчаливый подводный мир. Между камней разбросаны морские звезды, витые плоские перламутровые раковины. Подводный мир завораживал нереальными красками. Алексей придал телам дополнительную гравитационную силу, и они с Варварой смогли гулять по морскому дну, словно по усыпанному галькой парку, только сказочному. Через минуту дышать стало труднее, но с поверхности опустились новые воздушные пузыри. Прозрачные шлемы сами наделись на головы акванавтов, вытесняя старые. Разбитые хрустальные шары рассыпали серебристым бисером осколков. Мелкие пузырьки струей фонтана взметнулись сквозь бирюзовую прозрачную воду наверх, к изломанному отражением зеркалу морского простора. Резкие линии солнечных лучей, искривляясь в кривом зеркале морских волн, проникли в зеленоватый полумрак, бросая дрожащие блики на покрытые водорослями валуны. Голоса звучали из-под воздушных колпаков неестественно, да и говорить не хотелось. Влюбленная парочка, взявшись за руки, молча гуляла по подводному царству. Промокшая одежда сковывала движение, но спешить пришельцам было некуда. Акванавтов окутал плотный безмолвный мир. Казалось, даже время сбавило скорость, с трудом пробираясь сквозь тягучий сумрак глубоководья. Лишь отдаленный шелест прибоя и воркование пузырьков от рассыпающихся исполинских воздушных шаров нарушали безмолвие. Представшая картина потрясла Варвару. На память о волшебной прогулке она прихватила красивую перламутровую раковину, похожую на рог сказочного единорога. Алексей колдовской силой, очень медленно кружа, словно в вальсе, поднял из морской пучины русалку в лодку. «Я же до нитки вымокла», — ужаснулась, оглядывая плотно облегающую фигуру платья барышня. «Не беда», — улыбнулся чародей и крепко обнял стройный девичий стан. Капли воды хрустальным бисером осыпались к туфелькам принцессы. Платье Варвары и костюм Алексея высохли мгновенно. «Утопить такого казака врагам точно не удастся», — довольно рассмеялась Варвара и чмокнула любимого в щечку. «Для казака война — родная стихия», — не удержался юноша похвастаться перед девушкой. «А уж сына лихого атамана и ведьмы вообще убить непросто». «Почти весь путь до Тибета идет по реке, и если внезапно нападут хунхузы, в воде тебя не достанут», — уверовала в колдовскую силу Алексея суженая. «А за горы я за ночь перелечу», — пообещал шаман, лишь бы успокоить любимую. «Хотела бы я с тобой полетать», — положила голову на плечо парня Варвара. «Так зачем дело стало? Полетаем?» «Светло уже, увидят», — обернулась на маячившие невдалеке паруса Варвара. «А мы низенько-низенько», — с безмятежной улыбкой на лице обнял девушку за талию Алексей и поднял воздух. Парочка влюбленных перелетела через борт лодки, ступив на упругие морские волны. Алексей повел Варю ближе к скалистому берегу. Издали могло показаться, что две фигуры просто бродят по мелководью. Парочка святых, гуляя по волнам, под вкрадчивый шорох прибоя, вела неспешную беседу до самого вечера. Лишь когда солнце зашло за край скалистого берега, молодые подняли парус и направили нос лодки в сторону порта. Не хотелось зря волновать старого Фангцая, а то бы влюбленные загуляли на всю ночь. Поутру еще было короткое прощание на пирсе, но тут уж все проходило по протоколу. Фангцай крепко обнял компаньона за плечи, а барышня лишь картинно смахнула набежавшую слезу и помахала батистовым платочком вслед. Кианг-Су встретил русских на палубе парохода, бросил взгляд на вязанку учебников в их багаже и презрительно скривил рот. «Вы бы еще пианино в дорогу прихватили!» «Обязательно бы взяли, если бы музицировать стали». Отодвигая с пути плечо мелкого китайца, прошел мимо Алексей. На правом бедре казака висела деревянная кобура Маузера, на левом – смертоносный вакидзаси в ножнах. Вступать в спор с русским великаном было опасно. Китаец стиснул зубы и проглотил обиду. Вооруженный конфликт на палубе парохода в планы триады не входил. Бао Джан придумал сложную комбинацию. Главарь портовой шайки все решил бы гораздо прозаичней, но его мнение хозяин не спрашивал. «Я уже отозвал своих людей», — крикнул в спину удаляющемуся казаку Кианг-Су. «Тебя ждет в каюте первого класса бухгалтер господина Бао, а твоему слуге придется ютиться в общей каюте. Стюарт вас проводит по местам». Юркий парнишка в малиновом сюртуке попытался отнять поклажу Алексея. Казак не отдал. Зато Андрей охотно вывалил всю ручную кладь в услужливые руки. «Веди халдей в апартаменты», — по-барски распорядился интендант, надеясь все же пристроиться в первом классе. Однако надеждам не суждено было сбыться. В двухместную каюту пролезть не удалось. Комнатенка тесновата и для двух габаритных мужчин. Алексей парень очень рослый, а бухгалтер триады оказался очень тучным. «Ну и жаба!» Распрощавшись с мечтой о комфорте, по-русски охарактеризовал попутчика бесцеремонный анархист. «Вей гао!» Посчитав реплику русского за приветствие, слащаво улыбнувшись, назвал свое имя китаец средних лет. Привстать с места толстяку не позволяли складки жира на пузе, а ленивый кивок утонул в тройном подбородке. Алексей Ронин, сбросив поклажу на крышку тумбочки, дружелюбно протянул руку для приветствия казак. «Андрей», шмыгнув носом, тоже попытался проявить вежливость обиженный судьбой интендант. Вейгао позволил Алексею пожать пухлую потную ладошку, но его слугу подобной чести не удостоил. Убрал руку, водрузив ладонь на объемный кожаный саквояж, покоящийся под боком. «Прежде чем уйду искать свою конуру, пусть денежная жаба предъявит к осмотру кассу», — сразу проникся недоверием к противному китайцу Андрюха. Он уже вчера высказывал атаману свои подозрения насчет подлой провокации триады. Хотят разорить старика-целителя, повесив на него долг за утерянную в ходе неудачного похода казну. Андрюха прищурил глаз. «А то я тоже умею набивать саквояжи пачками газет». Китаец, похоже, искренне не понял, чего от него хочет наглый русский. «Господин Ронин, прикажите своему слуге говорить в моем присутствии хотя бы по-португальски, раз уж глупый и не обучен китайской речи». «Мой друг волен говорить на том языке, на каком сам пожелает». Не захотев терять козырь в общении по-русски, разъяснил на китайском языке статус товарища Алексей. Он уже успел просветить колдовским зрением саквояж бухгалтера. Изображение на бумажных купюрах шаман увидеть не мог, но вся бумага нарезана аккуратно, пачки скреплены широкими лентами банковской упаковки. Дополнительным бонусом поверх денег лежала граната, от которой к створкам саквояжа тянулись проволочки. Сама касса опечатана сургучной печатью с изображением дракона, так что бухгалтер все равно не смог бы просто так открыть сейф для досмотра. Мудрецы триады задумали какую-то многоходовую комбинацию, при любом исходе которой рассчитывая остаться в выигрыше. Похоже, бандитам на самом деле нужно доставить крупную сумму банкнот поставщикам в Тибет. При этом они не желали привлекать внимание грузу многочисленной охраной. Очевидно, глава клана Триады откуда-то узнал о выдающихся боевых возможностях Ронина и решил бесплатно его использовать. Может, видного русского вспомнил кто-то из моряков, побывавших летом в Аканай, или побитые у казино грабители опознали. Теперь уже не суть важна. Однако Алексей не собирался играть по навязанным правилам. Казак сильно удивил важного китайца, когда отказался охранять его священную тушу. На ограниченном пространстве парохода шаман и без близкого контакта мог контролировать денежный саквояж, а об охране жизни толстяка-бухгалтера уговора с триадой не было. Попытка Вейгао озадачить решением своих бытовых проблем слугу Ронина тоже сорвалась. Вернее, Андрюха сорвался на отборный мат, популярно объясняя китайской жабе словами и жестами, что попутчик не прав. И хотя китаец не понял всех эмоциональных выражений русского сказителя, но резкую жестикуляцию, очевидно, уже видел в исполнении портовых грузчиков. И суть категоричного заявления Андрюхи до него дошла. Пришлось Вейгао на первом же речном причале нанимать для себя слугу китайца. Бухгалтер несколько дней сидел в каюте и дулся на русских попутчиков, но духота заставила выйти на палубу. Вейгао, обняв кожаный саквояж, уселся на раскладном стуле. От жарких лучей солнца жабу укрывал большой зонт. Рядом под тентом из брезента уже давно обосновалась русская парочка. Ветерок с речного простора освежал. Однако бывший гимназист после многочасовых занятий с гуттаперчевым учеником так выдохся, что готов уже был задыхаться на нижней палубе в общей каюте, чем проводить занятия без перерывов. И если во время уроков по математике Андрей успевал чуток перевести дух, пока школяр решал задачки, то с науками по естествознанию приходилось заниматься в тандеме. Гимназист и сам кое-чего успел подзабыть, а тут еще Алексей постоянно ставил в тупик вопросами. Репетитор не выпускал учебники из рук. Андрей уж и не знал, как отделаться от дотошного ученика. Казак жадно глотал огромными кусками программу старших классов гимназии, забывая даже о пище плотской. «Атаман, дозволь на камбуз за обедом сгонять», — взмолился вспотевший преподаватель. «С утра без роздыха книги грызем, пора бы уж и о животе позаботиться. Вон, смотри, жаба китайская рыбный супчик навернула, и пузо на солнышке греет, а у нас скоро с голодухи живот к позвоночнику прилипнет». «Иди уж», — тяжело вздохнув, махнул рукой на ленивца Алексей и занялся увлекательным созерцанием работы внутренних механизмов парового двигателя. Для колдовского взора шамана не существовало преград. Гравитационные поля разнородных материалов и многообразных форм деталей складывались перед взором сына ведьмы в прозрачную, объемную движущуюся композицию. В сотый раз удивляясь инженерному гению, Алексей восторженно воскликнул. «Как же все логично устроено в паровой машине! Как просто и эффективно! А ведь если чуть его доработать и уменьшить в размерах, то можно бы, пожалуй, установить вместо двигателей внутреннего сгорания на автомобиле. Такие простецкие модели могли бы выпускать в любой технически слаборазвитой стране. Ведь паровые двигатели научились изготавливать даже в Китае». Последнюю реплику мыслитель выдал на китайском языке, пытаясь пригласить к светской беседе обиженного попутчика. Он и представить себе не мог, как столь обидное замечание заденет гордость спесивого китайца. «Глупый варвар! Как смеешь ты рассуждать о мощи великого Китая?» — покраснел от праведного гнева истинный патриот Древней Империи. Жирные щеки бухгалтера затряслись от негодования, глаза выпучились, как у болотной жабы. «Не спорю, страна большая и народу в Поднебесной Империи полно», примирительно развел руками Алексей. «Только порядка в ней нет». «Это да», — сразу сдули щеки у жабы. Но ведь так было не всегда. Слышал, что в древние времена китайцы возвели стену вдоль северной границы. Поощрил попутчика к диалогу Алексей. Длиною в несколько тысяч километров. Это да. Уже веселее выдохнул абориген и довольно заулыбался. А еще первыми изобрели порох. Продолжал заливать сладким елеем душу тщеславного китайца хитрый казак. Поговаривают, будто и первый компас тоже китайская придумка. Вот только зачем? Про китайских мореходов я что-то не слыхивал. Да и старинных карт в библиотеке Макао не видывал. Есть карты. Скосив глаза на глупого варвара, не шутит ли, фыркнул знаток древней истории. Только в те далекие времена Макао еще была рыбацкой деревенькой, а мореходные карты хранятся в столице. Так в Пекине и моря-то нет, удивился казак. Что может быть в таких картах интересного? Извилистое русло реки до очертания клочка побережья. У Китая морского флота-то отродясь не бывало. Вейгао пренебрежительно фыркнул, но снизошел до поучений. На сотнях метров, свернутых в рулоны карт, изображены морские пути по Тихому Индийскому океану. Вдоль берегов Юго-Восточной Азии, Индии и Цейлона, до Аравийского моря и побережья Африки. Что за карты такие? Впервые услышал об артефактах Алексей. В древние времена изображения береговой линии наносили на специальные линованные свитки бумаги. Так береговая черта постоянно изгибается. Как же ее вихляние на узкой ленте бумаги отобразить? Недоумевал житель 20 века. Пройденный путь мореходы отмечали в масштабе и по времени, а изменение курса судна – стрелками, согласно показаниям компаса. Ой, как сильно намудрили древние мореходы! Не одобрил сложную систему картографии казак. Понятий долготы и широты тогда еще не знали, развел ладошками сказитель. Так в каком же веке такие чудные карты рисовали? Изумился Алексей. Первая океанская экспедиция вышла в рейд в 1405 году. Высокомерно задрав голову, бросил надменный взгляд на варвара потомок древнего династического рода. И насчитывала флотилия поначалу лишь 6 десятков кораблей. Во жаба расквакалась, расхохотался уже подошедший с подносом Андрюха, чуть суп в тарелках не расплескал. Я историю в гимназии на отлично сдал. Не было в те давние времена таких больших флотов, и корабли в Индию еще не плавали. Первое плавание из Португалии в Индию совершил Васко да Гама в самом конце 15 века. «Так я не про суденышки европейских варваров рассказываю», — брезгливо окинул слугу русского презрительным взглядом важный Вейгао, «а про океанскую армаду императора Минской династии Великого Джуди, царствовавшего до 1424 года. Его флотоводец адмирал Джен Хе совершил 7 дальних экспедиций. Длительность каждого морского похода около 2 лет». Число кораблей его океанской эскадры – более 250 единиц. «Во китайоза заврался!» Еле сдержал поднос в руках возмущенный гимназист-отличник. Руки Андрюхи так и тянулись плеснуть горячим супчиком в наглую жабью морду. Только прагматизм разума интенданта останавливал от нецелевого расходования продуктов. Сильно кушать хотелось. «Атаман, что брехуна слушаешь?» Да в 15 веке флот всех вместе взятых государств Европы был меньше. И мельче, ядовито ухмыльнулся, довольный произведенным эффектом китайский сказочник. Европейские суденышки были длиной в 25 метров, а китайские боевые корабли каждый по 60 метров. Флагманский же корабль Джен-Хе 125 метров в длину и 50 в ширину. «Две европейских каравеллы поперек в трюме разместить можно». «Как же морские шторма не топили столь крупные суда?» – засомневался Алексей. «Океанские джонки специально строили такими большими», – снизошел до объяснения подробных деталей ученый Вейгао. «Корпус китайской джонки подобен структуре стебля бамбука. Поперечные переборки повышали непотопляемость судна». «Но ведь на такой океанской армаде должна служить туча матросов», — логично рассуждал Алексей. «Как же в длительном походе прокормить такую ораву?» Во флоте адмирала Дженхе служило 28 тысяч моряков. Добивал ошеломленных варваров знаток древней истории. Флот состоял из кораблей и судов различных типов и назначений. Одни несли на борту отряды воинов, другие – провиант, еще были для скота и лошадей, а также имелись танкеры с питьевой водой, даже земледельческие суда, на которых выращивали сою. Сою выращивали во время морских переходов, поднялись брови у казака. Во время долгого плавания морякам необходимо употреблять в пищу свежее мясо и сою, снисходительно усмехнулся Вейгао. Включение их в рацион предотвращает цингу. А горячий обед спасает от голода, поставил поднос на палубу оголодавший репетитор. Алексей, хватит всяких китайских брехунов слушать, суп остынет. Не было в мировой истории такого огромного флота. «Взгляни на реку, белый варвар!» Величаво протянул руку в сторону водной глади широкой Сидзян мудрый китаец. «Видишь окуня с серебристой чешуей?» «Не вижу никакого окуня», — выглянул за борт злой и голодный Андрюха. «А он там есть!» — расплылся в наглой улыбке довольный китайский философ, намекая глупому европейцу на ограниченность его возможностей познания истинного наполнения окружающего пространства. «Я вижу», — указал на реку пальцем Алексей. В следующую секунду из воды выпрыгнула серебристая спина крупной рыбины и вновь скрылась в поднятом фонтане брызг. У Вейгао отпала челюсть. Андрюха хихикнул в кулачок, бросив перед этим косой взгляд на подмигнувшего ему шамана. «Продолжайте, наимудрейший Вейгао, интересную историю», — поощрил былинного сказителя Алексей. «Поведайте слушателям, зачем ходил столь грозный флот к дальним берегам?» «Из Индии везли перец и другие пряности, из Аравии брали ладан, в Африке экзотические растения и животных, из заморских стран доставляли к дворцу императора красивых птиц, лекарственные снадобья, драгоценные камни и слоновую кость. Правители аборигенов с радостью несли дары сыну неба». «Я так понимаю, многосоченный флот и многотысячное войско умело убеждать дикие народы», — усмехнулся казак. «Флот служил лишь для демонстрации величия Поднебесной империи», — возмутился столь упрощенной трактовкой китайский историк. «Китаю самому было что предложить чужим народам. За время морских походов производство фарфоровой посуды в государстве возросло в 50 раз. Про белое золото Китая и шелковые ткани наслышаны», — закивал Андрей и съехидничал. «А вот великий флот куда подевался? Неужто проклятые испанские галеоны из пороховых пушек расстреляли?» «Пушки в китайском флоте тогда уже были», — фыркнул историк. «Взрывчатыми снарядами поджигали пиратские корабли в Малакском проливе». «Так что же с флотом сталось?» — поддержал любопытство товарища Алексей. Вейгао было стыдно отвечать, но, нервно поерзав на стуле, патриот признал ошибку древних правителей Китая. «Прогрессивный император Джуди скончался, а его наследнику флот стал в тягость. Мудрецы того времени и убедили правителя в том, что дикие народы сами приплывут за китайскими товарами и свои в Поднебесную привезут. Гораздо выгоднее строить в Китае вместо морских кораблей вместительные амбары и склады. Над страной на сотни лет опустился плотный шелковый занавес, отгородивший Китай от внешнего мира. Ох, велика страна китайская, и народа полно, а дураки правят», — искренне посочувствовал казак. В этот момент увлеченный идеей анархий-революционер отчетливо осознал роль личности в истории. «Пожалуй, одним лишь народным самоуправлением сильную державу не создать. Толковый атаман нужен обязательно». После откровенной беседы на палубе парохода отношения в разношерстной компании путников наладились. Даже Андрей был не против долгого общения Алексея с ученым-китайцем. У репетитора хоть возможность передохнуть от затяжных занятий появилась. Дорога в Тибет выдалась долгая. Алексей успел набраться ума у Вейгао, вернее, от цитируемых им китайских патриархов. Оказывается, Вейгао раньше служил важным чиновником в Пекине. Как следовало из его слов, подлые завистники оболгали честного чинушу и упекли в тюрьму. Отсидел он совсем немного, но все нажитые непосильным трудом сбережения ушли на взятки администрации тюрьмы и судьям. Голова и боссова грамотея подобрала китайская триада. Познакомился кое с кем в тюремных застенках и направила в Макао. Местный босс решил испытать нового бухгалтера в деле, поручив наладить канал поставки товара из Тибета. Вот так знаток философии Конфуция и почитатель военного гения древности, стратега и мыслителя Сунь Цзы оказался на одном пароходе с казаком и недоучившимся студентом. Вей Гао льстил искренний интерес, проявляемый иностранцем, к великим героям Китая, жившим в VI веке до нашей эры по европейскому исчислению лет. Собственно говоря, образованному чиновнику и поговорить-то толком было не с кем в долгом походе. Да и в Макао его раньше особо никто и не слушал. Не занимала бизнесменов и бандитов столь древняя история. Зато русский казак интересовался даже мелкими подробностями. Вей Гао с упоением цитировал изречения Сунь Цзы из трактата о военной стратегии «Искусство войны». Бухгалтер триады сильно бы обиделся, догадавшись, что Алексей неспроста интересуется мелкими деталями при пересказе трудов Конфуция, Сунь Цзы и других исторических персонажей. Хитрый казак не брал все факты сразу на веру. Он проверял и переспрашивал сказителя, словно вел тайное дознание. Однако ученый-китаец толдычил одни и те же заученные даты и факты, ни разу не поменяв показания. Придумать на ходу Дезу опытный шпион, конечно, мог бы, но язык докладывал известные сведения без домыслов и фантазий, повторяя ранее сказанное и не сбиваясь. Вся картина древнего мира явно была нарисована талантливыми художниками заранее, и экскурсовод лишь показывал ее любознательному зрителю, ничего не добавляя по ходу. В общем, длинный путь до верховья Сидзян, потом переход к реке Янзы и подъем вдоль нее к отрогам Тибета не прошел впустую для Алексея. Почти месяц добирался торговый караван до конечного пункта путешествия. Оставался совсем короткий по сравнению с пройденным 100-километровый отрезок до города Чамдао, через горы перевалить. Все этапы перехода Вей Гао отмечал отправленными назад в Макао телеграммами и письмами. На каждой пристани стучал шефу триады, на каждой почтовой станции. Но вот перед последним броском Вей Гао удивил Алексея. Бухгалтер отправил почтового голубя. Белая птица совершила круговой облет поселка и уверенно направилась в сторону гор. Насторожил Алексея не сам факт голубиной почты, а направление полета почтальона. Вперед по пути следования каравана. «Интересно, кто это ждет бухгалтерского отчета в диких горах?» – пробурчал под нос казак. «Неужто китайская жаба караван хунхузам продала?» Случайно услышав реплику Алексея, засуетился Андрей. «Поживем, увидим. Андрюха, держись ко мне поближе». Конный караван длинной змеей выполз из поселка и зигзагами двинулся по извилистой горной тропке.